Тот взял, не удивился. Не стал благодарить, лишь глянул на Кочергина зорко и сочувственно, как взглядывают бывалые люди в лицо больного, очень больного человека. Крепко взяв Геннадия за локоть, повел Кочергин его к своему дому. Прошли по переулку так, пока не свернули к тополю. Переулок их был безлюден, хотя простреливался, должно быть, глазами, хотя и показалось Геннадию, что кто-то вон там мелькнул, входя в подъезд, а кто-то выглянул из подъезда, вроде бы Клавдия Дмитриевна со своим Пьером промелькнула. Вроде бы его знакомый старший лейтенант на пороге отделения милиции стоял, но тотчас же исчез. Нет, тут Геннадий обознался. Старший тот лейтенант вчера дежурил, а сейчас где-нибудь, сняв кителек, рыбку удит, завзятый рыболов. Подошли к дому. Кочергин так и не разжал своих пальцев, одной рукой дверь стал отмыкать. Не спрашивая согласия, вел, как толкнул Геннадия в сени прихожую. И только тут отпустил, завозясь замками. Вошли в кухню. Сразу шагнул Рем Степанович к бару, к сказке этой заморской, к заискрившимся бутылкам и сосудам. Вдруг музыка негромкая зазвучала. Это Рем Степанович на какую-то кнопку нажал. И свет засеребрился под потолком, а экран матовый, загораживающий окно, пейзаж этот унылый, переулочный, засветился уютным, теплым, коричневатым светом под стать струящейся музычке. «Выпьем. Тебе что налить?» Себе он налил в бокал почти доверху из бутылки с белой лошадью, мирно пасущейся на зеленом лужке, и сразу стал пить. Тянул, тянул, до дна дотянул. «Так что тебе? Водочки?» «Вы бы закусили, — сказал Геннадий, просто съежившись от этих длинных глотков, от этого неразбавленного виски, которое сейчас забушевало пламенем в Корчагине. «Не страшись за меня, Гена, не запьянею. Рад бы, да не возьмет. На, глотни, водяры. Разожмись, чего ты? Вот сыр. Заешь. Ну, повторим?» Кочергин не собирался спаивать Геннадия. Он налил ему небольшую рюмку. А вот себя, пожалуй, он хотел упоить. Себе он снова налил бокал доверху и выпил его, снова не закусив. «Заели к чем-нибудь?» — помолил Геннадий. «Больно на вас смотреть. Да не берет меня это пойло. Я из тех, Гена, корни мои, деды-прадеды мои такие, каких свалить нелегко. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. Хвост веревочкой. Дожить бы до понедельника. Доживем, как думаешь?» «Доживем», — сказал Геннадий, располагаясь опять к этому человеку, забывчиво забыв тот разговор в тупике среди сосен. Гипнотизировал его этот Кочергин. Избыточно был одарен он великим даром Божьим, обаянием. «Понедельник, понедельник. А проскочим через него, так и дальше поплывем. Поплывем, а? Поплывем. Главное, чтобы проскочить, чтобы пристрелка эта на тебя не легла. Что такое? Почему они так лихо взялись? Кто их за руку водит?» «Шорохов, наверное», — тихо сказал Геннадий. «Что? Ты-то откуда про него знаешь?» «А, ну понял. Митрич велел сказать». «Да, брат, этот Павел Шорохов грозит, грозит мне пальцем.